Глава 15. Военные и судейские. На следующий день после того, как разыгрались все эти события, Д'Артаньян и Портос, видя, что Атос не появляется, сообщили господину де Тревилю о его исчезновении. Что касается Арамиса, то, испросив отпуск на 5 дней, он, как говорили, отбыл в Руан по семейным делам. Господин де Тревиль был отцом своих солдат, едва успев надеть форму мушкетера, самый незаметный из них и никому неизвестный, мог так же твердо надеяться на помощь капитана, как мог бы надеяться на помощь брата. Поэтому де Тревиль немедленно отправился к главному уголовному судье. Вызвали офицера, командовавшего постом у Алого Креста, и, сверяя последовательно полученные сведения, удалось установить, что Атос помещен в Фор-Левек. Атос, до этой минуты умалчивавший обо всем из опасения, что станут беспокоить Д'Артаньяна и лишат его необходимой свободы действий, теперь утверждал, что зовут его Атос, а не Д'Артаньян. Он объявил, кроме этого, что не знает ни господина, ни госпожи Бонасье, что никогда не разговаривал ни с одним из них. Около 10 часов вечера он зашел навестить своего друга господина Д'Артаньяна, но до этого часа находился у господина де Тревиля, где он обедал. Не менее 20 свидетелей могут подтвердить это обстоятельство. И он назвал несколько громких имен, среди прочих также и герцога де ля Тремуля. Второй комиссар был так же, как и первый, смущен простыми и твердыми показаниями этого мушкетера, над которым он, между тем, жаждал одержать верх, что всегда заманчиво для судейского чиновника в борьбе с человеком военным. Но имена господина де Тревиля и герцога де ля Тремуля смутили его. Атоса также повели к кардиналу, но кардинал, к сожалению, находился в Лувре у короля. Это было как раз в то время, когда господин де Тревиль, выйдя от главного уголовного судьи и от коменданта Фор-Левека и не получив доступа к Атосу, прибыл к королю. В качестве капитана мушкетеров господин де Тревиль в любой час мог видеть короля. Мы знаем, как сильно было недоверие короля к королеве, недоверие, умело разжигаемое кардиналом, который по части интриг значительно больше опасался женщин, чем мужчин. Одной из главных причин его предубеждения против Анны Австрийской была дружба королевы с госпожой де Шеврес. Обе эти женщины беспокоили его больше, чем войны с Испанией, недоразумения с Англией и запутанное состояние финансов. По его мнению и глубокому убеждению, госпожа де Шеврес помогала королеве не только в политических интригах, но, что еще гораздо больше тревожило его, в интригах любовных. При первых же словах кардинала о том, что госпожа де Шеврес, сосланная в Тур и, как предполагалось, находившаяся в этом городе, тайно приезжала в Париж и, пробыв 5 дней, сбила с толку полицию, король пришел в неистовый гнев. Капризный, вероломный, король желал, чтобы его называли Людовиком Справедливым и Людовиком Целомудренным. Потомки с трудом разберутся в этом характере, который история пытается объяснить, приводя многочисленные факты, но не прибегая к рассуждениям. Когда же кардинал добавил, что не только госпожа де Шеврес приезжала в Париж, но что королева возобновила с ней связь при помощи шифра, в те времена называвшегося каббалистическим, когда он стал утверждать, что в то время как он, кардинал, уже готов был распутать тончайшие нити этой интриги и, вооружившись всеми доказательствами, намеревался арестовать на месте преступления посредницу между изгнанницей и королевой, какой-то мушкетер осмелился силой прервать ход судебного следствия и, обнажив шпагу, обрушился на честных чиновников, которым было поручено беспристрастное расследование этого дела, чтобы обо всем доложить королю. Людовик XIII потерял всякое самообладание. Охваченный безмолвным бешенством, которое, когда оно прорывалось, внушало этому монарху способность совершать самые жестокие поступки, он, побледнев, сделал шаг к дверям, ведущим в апартаменты королевы. А между тем кардинал еще не успел произнести имя Бекингема. Именно в этот миг появился де Тревиль, холодный, вежливый, безукоризненный во всем своем облике. Увидев здесь кардинала, взглянув на искаженное лицо короля, де Тревиль догадался обо всем, что здесь произошло, и почувствовал себя сильным, как Самсон перед филистимлянами. Людовик XIII уже схватился за ручку двери, звук шагов де Тревиля заставил его обернуться. «Вы явились как раз вовремя!» — произнес король, который, дав волю своим страстям, терял уже способность что-либо скрыть. «Хорошие вещи рассказывают мне о ваших мушкетерах!» «А у меня, — холодно ответил де Тревиль, — найдется немало хорошего рассказать вашему величеству о судейских». «Я не понимаю вас!» — надменным тоном произнес король. «Имею честь доложить вашему величеству, — с тем же спокойствием продолжал де Тревиль, — что кучка чиновников, комиссаров и полицейских, людей весьма почтенных, но, очевидно, крайне враждебных к военным, позволила себе арестовать в одном доме, провести открыто по улицам и заключить в Фор-Левек. Все это ссылаясь на приказ, который мне не согласились предъявить одного из моих мушкетеров, или, вернее, ваших мушкетеров, ваше величество, человека безукоризненного поведения, прославленного, если осмелюсь так выразиться, известного вашему величеству самой лучшей стороны господина Атоса». «Атоса?» — почти невольно повторил король. «Да, мне кажется, знакомо это имя». «Пусть ваше величество потрудится вспомнить», — сказал де Тревиль. «Господин Атос, тот самый мушкетер, который на известной вам злополучной дуэли имел несчастье тяжело ранить господина де Каюзака». «Так, кстати, ваше преосвященство», — продолжал де Тревиль, обращаясь к кардиналу, — «господин Каюзак вполне поправился, не правда ли?» «Да, благодарю», — проговорил кардинал от гнева, прикусив губу. «Итак, господин Атос зашел навестить своего друга», — продолжал де Тревиль, — «молодого биарнца, кадета гвардии вашего величества из роты Дезессара. Молодого человека не оказалось дома, не успел господин Атос опуститься на стул и взять в руки книгу, намереваясь подождать своего друга, как целая толпа сыщиков и солдат, смешавшихся вместе, осадила дом, взломала несколько дверей». Кардинал знаком пояснил королю: «Это по поводу того дела, о котором я вам говорил». «Все это нам известно», — произнес король. «Ибо все это делалось ради нашей пользы!» «И так», — продолжал де Тревиль, — «ради вашей пользы был схвачен один из моих мушкетеров, ни в чем не повинный. Ради вашей пользы он под охраной двух солдат был словно злодей, проведен по улицам города, сквозь толпу, осыпавшую оскорблениями этого благородного человека, десятки раз проливавшего свою кровь за ваше величество и готового в любую минуту снова пролить ее?» «Да что вы!» — сказал король, заколебавшись. — Неужели дело происходило именно так? — Господин де Тревиль, — произнес кардинал, сохраняя совершенное хладнокровие, — не сказал вам, что этот ни в чем не повинный мушкетер, что этот благородный человек за час до того с обнаженной шпагой напал на четырех комиссаров, посланных мною для расследования по делу чрезвычайной важности? «Пусть ваше преосвященство докажет это!» — воскликнул де Тревиль с искренностью чисто гасконской и резкостью чисто военной. «Дело в том, что за час до этого господин Атос, человек, как я осмелюсь доложить вашему величеству, весьма знатного происхождения, оказал мне честь отобедать у меня и беседовал у меня в гостиной с герцогом де Ла Тремулем и графом де Шалю». Король взглянул на кардинала. «Все, о чем я говорил, — произнес кардинал в ответ на безмолвный вопрос короля, — изложено в протоколе, подписанном пострадавшими. Имею честь представить его вашему величеству». «Неужели протокол судейских чиновников стоит честного слова военного?» — гордо спросил де Тревиль. «Полно, полно, Тревиль! — сказал король. — Замолчите!» «Если его преосвященство подозревает кого-либо из моих мушкетеров, — ответил де Тревиль, — да ведь справедливость господина кардинала достаточно известна всем, и я сам прошу о расследовании». «В доме, где происходил этот обыск, — проговорил кардинал все с тем же хладнокровием, — живет, если я не ошибаюсь, некий биарнец, друг этого мушкетера». «Ваше преосвященство имеет в виду Д'Артаньяна?» «Я имею в виду молодого человека, которому вы, господин де Тревиль, покровительствуете». «Да, ваше преосвященство совершенно верно». Не считаете ли вы возможным, что этот молодой человек дурно влиял на господина Атоса, человека, который вдвое старше его, перебил Д'Артревиль? Нет, ваша светлость, не считаю возможным. Кроме того, господин Д'Артаньян также провел вечер у меня. Вот так история, — воскликнул кардинал. По-видимому, решительно все провели вечер у вас. Не подвергает ли ваше преосвященство сомнению мои слова? — спросил Д'Артревиль, которому краска гнева залила лицо. — Нет, боже меня упаси, — произнес кардинал. — Но в котором часу Д'Артаньян был у вас? — О, это я могу совершенно точно сообщить вашему высокопреосвященству. Когда он вошел, я как раз заметил, что часы показывали 9:30, хотя мне казалось, что уже позднее. — А в котором часу он покинул ваш дом? — В 10:30, через час после этих событий. — Но в конце-то концов... — сказал кардинал, который ни на минуту не усомнился в правдивости Д'Артревиля и чувствовал, что победа ускользает от него. — А ведь в конце-то концов Атоса задержали в этом самом доме на улице Могильщиков. — Разве другу воспрещается навещать друга, мушкетеру моей роты, поддерживать братскую дружбу с гвардейцем из роты господина Дезессара? — Подумайте, ваше величество, — произнес кардинал. — Если мы освободим заключенного, тоже никогда не узнаем истины. «Господин Атос всегда окажется на месте и будет готов дать ответ, как только господа судейские сочтут нужным допросить его», — сказал Д'Артревиль. «Он никуда не скроется, господин кардинал, будьте покойны, ответственность за него я принимаю на себя». «И в самом деле он не убежит», — согласился король. «Его всегда можно будет найти, как сказал господин Д'Артревиль». «Кроме того», — добавил он, понизив голос и умоляюще взглянув на кардинала, «не будем вызывать у них беспокойство. Это лучшая политика». Эта политика Людовика XIII заставила Ришелье улыбнуться. «Приказывайте, ваше величество, вы имеете право помилования». «Помилование может быть применено только к виновным», — сказал Д'Артревиль, желавший, чтобы последнее слово осталось за ним. «А мой мушкетер не виновен». «Да, ваше величество, и в одиночной камере, без права сношения с внешним миром, как последний преступник». «Черт возьми!» — пробормотал король. «Что же нужно сделать?» «Подписать приказ об освобождении, и все будет кончено», — сказал кардинал. «Я того же мнения, как ваше величество, и считаю поручительство господина Д'Артревиля более чем достаточным». Д'Артревиль поклонился при исполненной радости, к которой примешивалась тревога. Этой неожиданной уступчивости он предпочел бы настойчивое сопротивление со стороны кардинала. Король подписал приказ об освобождении, и Д'Артревиль поспешил удалиться, унося его с собой. В ту минуту, когда он уже выходил, кардинал, приветливо улыбнувшись ему, обратился к королю. «Какое единодушие между начальником и солдатами царит у ваших мушкетеров, ваше величество! Это весьма полезно для службы и делает честь всей роте!» «Можно не сомневаться, что он в самом ближайшем будущем сыграет со мной какую-нибудь скверную шутку», — подумал Д'Артревиль. «Никогда не угадаешь, что у него на уме, но нужно спешить. Король в любую минуту может изменить свое решение. А засадить снова в Бастилию или Фор-Левек человека, только что оттуда выпущенного, в конце концов сложнее, чем оставить в заключении узника, уже сидящего там». Господин Д'Артревиль с торжеством вступил в Фор-Левек и освободил Атоса, неизменно сохранявшего вид спокойного безразличия. Д'Артревиль был прав, не доверяя кардиналу и считая, что не все еще кончено. Не успел капитан мушкетеров закрыть за собой дверь, как его преосвященство повернулся к королю. «Теперь, когда мы остались наедине, — сказал он, — если угодно вашему величеству, поговорим о важных вещах. Ваше величество, герцог Бекингем провел 5 дней в Париже и отбыл только сегодня утром».